За годы службы Мик отвык от тяжелого крестьянского труда, и ему совсем не хотелось вновь браться за саху и ломать спину в поле с раннего утра до поздней ночи. Может, повезет пристроиться охранником в какой-нибудь торговый дом. Мелькнула мысль в голове Харка, то, что это глупые мечты, легионер понимал и сам, так как точно знал, что без рекомендаций ни в один торговый дом попасть невозможно, даже на должность уборщика. Тряхнув головой, пытаясь прогнать неприятные мысли, Харка зашагал бодрее, в несколько шагов нагнав свой десяток. Сегодня была их очередь патрулировать северные холмы, прилегающие к лагерю. Поймав недовольный взгляд десятника, мгновенно состроил лихое выражение лица и стал зорко оглядывать окрестности, сразу же наткнувшись взглядом на титанические стены твердыни, что вот уже 7 лет, несколько королевских легионов при поддержке десятка легионов союзных королевств, безрезультатно осаждали. Боги, когда же прибудет тот наемник-архимаг, что разрушит эту храсову крепость? Через час патруль расположился на пологом холме на обед. Харка, быстро столкав в себя кашу с редкими кусочками мяса, поднялся и, предупредив десятника, отошел к чахлому деревцу справить малую нужду. А это еще что? Восклицательные и вопросительные знаки. Прямо в корнях дерева, именно в том месте, куда он и мочился, Харка заметил какой-то масляно-желтый блеск. Золото. Воровато оглянувшись и убедившись, что никому он не интересен, Мик нагнулся и дрожащими руками быстро разгреб мокрую от собственной мочи землю, почти сразу же наткнувшись на небольшую, по виду старую шкатулку, чьи углы были окованы желтым металлом. Находка оказалась неожиданно тяжелой, а когда Мик схватил ее, отозвалась приятным звоном. Да здесь целое состояние, вон сколько весит. Почти не сомневаясь, что нашел золото, Мик быстро убрал шкатулку в подсумок и, вытерев руки об траву, отправился к своим товарищам. «Будем у меня теперь своя землица, да как бы не поболее, чем у Тука. Женюсь, может быть, даже скота прикуплю». Несмотря на радостно-бессвязные мысли, что бродили в его голове, Харка догадался скроить угрюмую физиономию и молча опуститься на свое место. «Ночью, когда все уснут, пересчитаю». В километре от места привала патруля высокий эльф, едва заметным движением пальцев развеял заклинание, что усиливало его зрение, и осторожно отполз назад. Поднял, теперь следует ждать ночи и готовиться. На этот раз на Синдар мы переходили малой группой, десяток моих двойников и моих стройкой телохранителей, что безуспешно маскировались под его коллег. Плац, на котором находился портал, был безлюден, только немного в стороне топтался низкорослый юноша в походной мантии мага. Увидев наш отряд, появившийся из портала, опрометью бросился в сторону лагеря. Прищурившись вслед бегуну, Майк почти мгновенно опознал молодого мага. Кажется, один из учеников архимага Аркана Путника. Буквально через десяток секунд появился и сам архимаг, причем сделал это на редкость эффектно. В какой-то момент пространство, словно поверхность озера от легкого ветерка, подернулось рябью и заколыхалось, но мгновение спустя успокоилось и словно отступило назад, оставив на плацу в 10 шагах от нас высокого старика с желчным лицом скандалиста. «Сколько еще я вас должен ждать?» Голос архимага был под стать его внешности, визгливым и противным. Майк, нисколько не впечатленный грозным видом чародея, улыбнулся ему. «Вообще-то мы договаривались, что придем за 2 часа до заката». По лицу архимага было видно, что ему очень хочется продолжить скандалить и вообще обложить матом наглого Майга, но похоже, что Аркана тоже знал, чей он родственник. Недовольно поджав сухие губы, маг промолчал. В ту же секунду я почувствовал, что вокруг меня кто-то пытается трогать пространство, но мое пассивное умение стабилизации пространства, несмотря на 2-й уровень, не позволило свернуться пространству и куда-то сдвинуть мою тушу. Бросив на меня гневный взгляд, архимаг ядовито вежливым голосом осведомился: «Может, мой коллега перестанет мне мешать и уберет свои пространственные щиты? Ох, прошу прощения. Впервые за все время бытности игрока, мне пришлось лезть в настройки, чтобы отключить пассивное умение, к счастью, такая возможность была. Я готов», — наградив меня гневным взглядом, архимаг буркнул себе под нос: «Отправляемся», — и жестом руки завершил заклинание. Через мгновение мы оказались на другом конце континента, на плацу очередного военного лагеря. В нескольких километрах впереди высилась громадина крепости Кавано-Уасай, или как называли ее простые солдаты, твердыня на реке. Крепость располагалась на огромном речном острове и, несмотря на узость проток, была неприступна, в основном, конечно, из-за высоты стен. Мост, ведущий к воротам, был разрушен. Едва оказавшись в лагере, как нас окружили несколько десятков магов охраны и какие-то личности с неприметными физиономиями агентов тайной стражи. Пока мы всей толпой шли к штабному шатру, я усиленно вертел головой и отслеживал через мини-карту численность солдат. Да и здесь десятки тысяч, если не больше. Часть лагеря не попала в радиус моего радара, так что я мог только предполагать настоящую численность группировки. Значит, высвободившиеся войска из-под двух разрушенных крепостей перебросили сюда. Мои планы – быстро развалить крепость, перейти к следующей – были сходу разрушены главнокомандующим. Оказалось, что в связи с постоянно прибывающими войсками они еще не готовы к штурму и меня попросили подождать до рассвета. Как оказалось, я был слишком оптимистично настроен, рассчитывая управиться за пару дней, потому как к последней крепости сейчас попасть было невозможно, так как находилась она на другом континенте, а портал был поврежден диверсантами альвов. Не раньше, чем через месяц, покачал головой чем-то недовольный Майк. Черт с ними, один день погоды не сделает. Для отдыха мне выделили здоровенный шатер, видимо принадлежавший кому-то из старших офицеров. Чтобы не терять времени зря, снова усадил своих свободных от охраны копий штудировать некромантию, а сам, помятую о солдатской мудрости, о сне и службе, завалился спать. Интерлюдия. Харка едва смог дождаться ночи, и даже новость, что прибыл архимаг-наемник, которому солдаты уже дали прозвище «Разрушитель», не воодушевила его. Скоро, совсем скоро, билась мысль в голове солдата. Дождавшись, когда наконец-то захрапит десятник, всегда засыпавший последним, Харка еще раз окинул осторожным взглядом темную палатку и, не заметив ничего подозрительного, достал из-под сумка шкатулку. Замочек то здесь плевый, ножом в один миг сломаю. Подсунув под крышку лезвие своего обеденного ножа, миг стараясь не производить лишнего шума, осторожно надавил. Замочек, тихо хрустнув, сломался, а крышка шкатулки, подброшенная лезвием ножа, отскочила вверх. Харка умер мгновенно, так и не успев этого понять, как и его товарищи по десятку и еще сотни солдат. Проснулся я от ментального сигнала тревоги, что мне прямо в сознании транслировал один из двойников. Через мгновение я уже был на ногах, готовый сражаться или бежать. Атака с севера. Пришла подсказка от четвертичной копии номер 17. Через секунду я и сам увидел атаку, точнее ее последствия. На моей мини-карте, еще мгновение назад полной жизни, пролегла длинная полоса мертвецов. Нечто с невероятной скоростью убивало людей и довольно быстро двигалось в мою сторону. Да, что за херня? Выскочив из шатра, ясно различил в полукилометре от меня какую-то черную тучу, что словно туман стелилась по земле. Откуда-то с восточной стороны лагеря в тучу прилетел рой огненных шаров, но вместо ожидаемой мощной детонации, фаерболы, словно камень в болото, канули во мрак без следа. Интересный щит. Вступать в сражение неизвестно с кем, да еще за просто так я не спешил, но на всякий случай четверых двойников, в чьих инвентарях хранились кристаллы маны и купленные книги, отправил подальше, за пределы лагеря. Тем временем все больше легионных магов подключались к сражению с неизвестными, за дымовой завесой по-прежнему было не видно напавших, а в радиус моей мини-карты они еще не вошли, хотя очень упорно двигались в мою сторону. В 10 шагах от меня пространство пошло рябью и уже знакомо изогнувшись выплюнуло аркана путника. Архимаг выглядел потрепанным, а от одежды поднимался едва заметный дымок, причем еще днем его новая шигальская мантия, выглядевшая так, словно только что вышла из-под рук лучшего столичного портного, сейчас больше походила на медленно истелевающее рубище нищего. Подскочив ко мне, архимаг зачем-то встал слева от меня и принялся лихорадочно плести какие-то заклинания. Вот они, минусы классической магии, мне же, чтобы наложить на себя вообще все имеющиеся щиты, понадобилось меньше мгновения. «Ваше магичество, кто нас атакует?» – спросил я, любезно улыбнувшись аркана, что по-прежнему в невероятном темпе сплетал всевозможные щиты. Бросив на меня быстрый взгляд, ответил: «Демон. Надо же, какой, только херни нет на просторах вселенной». Судя по реакции мага, он не верил, что легионные чародеи остановят инфернальную тварь, а значит и мне волей-неволей придется включиться в сражение, тем более за последние несколько минут черное облако значительно продвинулось в мою сторону. Скоро и сам демон попал в радиус действия моего радара, правда обозначался он всего лишь красной точкой, но для того, чтобы по нему не промахиваться, большего было и не нужно. Нападение на лагерь с востока. Пробормотал архимаг, повернув голову в сторону новой напасти. Повинуясь незримому приказу, мои двойники, действуя словно единый организм, образовали круг, прикрыв нас со всех сторон. «Надеюсь, все, что о них говорят, правда», — произнес Аркана, разглядывая низкорослые фигуры двойников, закованные в глухие доспехи. Внезапно черную тучу рассек белый росчерк, метнувшийся в нашу сторону, и если бы не моя тактическая мини-карта, то неизвестный маг рисковал получить 7 цепных молний одновременно. В нескольких шагах молния распалась и превратилась в грузного, окровавленного мужчину, едва стоящего на ногах. «Архимаг Арвалин!» — почему-то испуганно вскрикнул Аркана. «Союзник, это хорошо!» — сделав шаг к упавшему на колени чародею, прикоснулся к его изуродованному плечу, выглядевшему так, словно него плеснули плавиковой кислотой, и использовал исцеление. Еще двое моих копий, подскочив к магу, тоже задействовали это заклинание. Трех исцелений хватило, чтобы маг передумал терять сознание и смог самостоятельно подняться. Бросив на меня благодарный взгляд с немало долей изумления, произнес: «Благодарю вас, ваше магичество. Признаться, думал, здесь и окончится мой путь. Не ожидал, что против демонической скверны существует средство». Ухмыльнувшись в ответ, хлопнул его по почти заросшему свежей кожей плечу. «Еще ничего не закончено, думаю, сейчас легионные маги поймут всю тщетность своих потуг и отступят, и у нас появится замечательная возможность сразиться с демоном. Полагаю, что вы еще не сталкивались с подобными тварями», — не отвлекаясь от заклинаний, спросил меня архимаг. «Так и есть. Тогда позвольте дать вам пару советов. Первое, недооценивайте эту тварь. Второе, для атак по материальному телу демон открыт только в момент, когда сам атакует. Также бойтесь испускаемой им скверны, она словно яд проникает в ваш организм, сквозь любые щиты и убивает за считанные минуты». «Благодарю, архимаг Арвалин». В этот момент демон вошел в зону поражения цепной молнии. «Берегите глаза», — завопил я, не сдерживая голоса, и дав одну секунду магам отвернуться, ударил в демона, не жалея маны. Не отстав и на миг, мои копии ударили вместе со мной. Вслед за молниями с интервалом в 1/10 мига ушло 7 спелов праха. На этом я не остановился и продолжал бомбардировать приближающегося демона заклинаниями о мане. Я не думал, так как за спиной в рюкзаке у меня висел крепостной накопитель с 1 000 000 единиц магической энергии. Но несмотря на всю массированность атак, через черный туман проходило едва ли 10% заклинаний. Это я понял по невероятно быстрому метанию красной точки на карте, словно демон пытался уворачиваться от ударов. Но мой мозг, разогнанный умением ускорения, легко успевал за чудовищем. Клубящийся черный туман, в котором стали проскакивать багровые молнии, приближался, и когда между нами осталось чуть больше 100 метров, я выпустил Суэмари, в надежде, что не совсем материальный питомец сможет как-то повредить почти такой же полуматериальной сущности. «Приготовьтесь поставить щит от ударной волны и высокой температуры», — бросил я, не оглядываясь, будучи уверен, что архимаги меня услышали. «Поцелуй солнца, щиты!» — заорал я, не переставая контролировать мечущегося демона. Вытоптанная до каменной твердости земля перед нами мгновенно вздулась горбом, вознеся на пологом хребте редкие уцелевшие палатки легионеров на 3 метра вверх, образуя между демоном и нами вытянутый холм. Ударная волна разметала скрывающий демона черный туман, обнажив огромную гуманоидную тушу, с которой буквально стекала черная дымка, скрадывая очертания фигуры. Естественно, обзор на демона мне закрывал холм, но несколько моих копий остались в стороне, и я смог смотреть их глазами. План: нужно заставить его принять материальную форму. В этот момент демон ответил. Никаких визуальных эффектов от его атаки я не заметил, но мана в накопителе, сожранная щитом Арима, разом упала на 10%. Охренеть, 100 тысяч единиц, как корова языком. Архимаги тоже выдержали, но похоже с огромным трудом, так как Аркана-путник упал на колени, а из его носа потекла кровь. «Атака!» — скомандовал я копием, одновременно применяя исцеление на чародея. Два моих двойника синхронно переместились к демону, причем один шел под невидимостью, размазанной тенью. Приблизившись к демону вплотную, двойник выдал комбинацию из заклинания и, прикоснувшись к лапе твари, применил касание канги. Несмотря на нематериальность демона, какой-то урон он все же получил, так как его дымчатая фигура заклубилась и на отрезок времени, меньше чем мгновение, уплотнилась, приобретя материальность. Этого хватило, чтобы мой двойник Камикадзе умер, непонятно как и чем убитый. Второй двойник, прячущийся под скрытым, не сплоховал и, воспользовавшись кратким мигом уязвимости, выдал за это время весь наш невеликий арсенал, последним применив поцелуй солнца. «Сука!» — выругался я сквозь зубы. Несмотря на самоубийственную атаку двойника, демон остался жив. Красная точка на мини-карте это подтверждала. Он ранен, есть шанс его добить. Помогая себе ветром одним прыжком, Зов прыгнул на вершину холма и уже оттуда одновременно уходя вскрыт, броском так или переместился к демону. Тварь стояла на четвереньках в проплавленной породе, точнее будет сказать на трех конечностях, так как одна рука лапа у нее полностью отсутствовала, да и остальные конечности сильно укоротились. В нескольких метрах от демона активировал иссушение в небольшом радиусе и выхватив из инвентаря эпического ранга меч, единственным достоинством которого был эффект нанесения урона нематериальным сущностям. Несмотря на тяжелые раны, демон среагировал мгновенно, переместившись в сторону. Выглядело это словно оживший дым, одновременно выдохнув в меня огромный клуб черного тумана с проскакивавшими в нем багровыми искрами. Сука, как он меня заметил, но опустив глаза понял, что от прыжков в раскаленной породе я тупо загорелся, чем и выдал свое местонахождение. Телепортом проскочил опасное облако и, оказавшись со стороны отсутствующей лапы, ударил в дымчатое тело мечом, к своему удивлению отделив от вроде бы нематериального тела кусок дымки, что мгновенно растаяло в воздухе. Чтобы сбить с себя пламя, пришлось воспользоваться выдохом ледяного дракона. В это время с четырех сторон к твари приближались мои копии, с мечами в руках. Правда, в отличие от моего, эти были самыми обычными, вот только демон об этом не знал. Заметив, что один из двойников запаздывает, рванул в сторону, где осталась небольшая щель, в которую можно было проскочить. Вот гад, понимает, что как только примет материальное тело, то мгновенно будет убит. И наскочил на Суэмари, которого я призывом выдернул от архимагов и поставил в специально оставленный для демона зазор. За время, проведенное со мной, Суэмари вырос до размера малолитражного автомобиля и уже был в состоянии откусить среднего человека целиком. Демон был гораздо крупнее, но кошмарика это не остановило. Распахнув пасть, он буквально вырвал четвертую часть дымчатого тела твари. И демон не выдержал, перекинувшись в материальный мир, всего лишь на краткий миг. Но его хватило для удара по площади, что буквально развоплотило моего питомца и чуть не прикончило меня с наступающими копиями. Буквально в последний момент, я, применив мерцание, стал бесплотным, пропустив невидимую волну смерти сквозь себя. К счастью, мои двойники были не глупее меня и тоже пережили атаку. Ответные удары почти запоздали, и только несколько заклинаний попало в уже теряющего материальность демона. Вместо того, чтобы вырваться из окружения, тварь неожиданно изменила направление, бросившись на меня. В этот момент умение ускорения ушло в откат, и демон, который казался мне не особо-то и быстрой тварью, стал неожиданно едва различимым для глаза. Ударил морозом, стараясь растянуть заклинание широким фронтом. Мне повезло, из-за мимикрии демон не знал, где точно я нахожусь, поэтому его обледнелая, изуродованная клыками кошмарика, морда, на мгновение мелькнувшая в поле зрения, промахнулась мимо моего горла, зато попала в левую руку. Касание Канги. Это было последнее, что я успел сделать этой рукой, прежде чем моя конечность исчезла в пасти демона. В горячке боя боли я почти не почувствовал, и пока тварь мотала меня как тряпку, постепенно преодолевая каменную шкуру и сопротивление, я остервенело кромсал мечом ее голову, который, к слову, был не так эффективен с материальными проявлениями. Двойники синхронно ударили прахом, и тело демона буквально на глазах стало рассыпаться пеплом. По какой-то причине, вместо того, чтобы уйти в бестелесность, инфернальная тварь упрямо продолжала отгрызать мне руку и впитывать в себя весь урон, при этом даже не пытаясь применить свои убийственные способности. Да у него же тупо кончилась мана. Мелькнула быстрая мысль. В какой-то момент меня неожиданно обдало черной маслянистой жидкостью, что словно кислота зашипела, соприкоснувшись с кожей и доспехами. Похоже, мы только сейчас добрались до настоящего тела. Неожиданно при следующем ударе меч погрузился в твердую тушу демона глубже обычного, не делая паузы, провернул в ране клинок и рванул его в сторону. Кажется, мы все-таки достигли предела живучести демона. Его туша неожиданно обмякла и, не разжимая стальной хватки челюсти, упала на раскаленную, выгоревшую землю. Система никак не отреагировала на его смерть, а я чуть не потерял сознание от боли в почти отгрызенной руке. Подскочившие копии мечами с трудом разжали челюсти изуродованной твари, освободив остатки моей руки. Собственно, как таковой руки уже не было. Слюна твари оказалась сильной кислотой и практически до костей растворила мне конечность. Сами кости тоже были раздроблены и перемолоты в мелкие осколки, остатки держались только на сухожилиях. Кроме всего прочего, стало проявляться и обещанное отравление демоническими эманациями. Двойники, подхватив меня, едва стоящего на ногах, и поспешно потащили прочь от отравленного места, причем лечиться мне пришлось самостоятельно, так как все запасы кристаллов, выделенные копием, были потрачены во время боя. После второго исцеления боль отступила, а в голове посветлело. «Атакуйте крепость!» Вместе с приказом передал двойникам накопитель. Пока мои копии строили фигуру вокруг замкового накопителя, я продолжал лечиться, используя свой запас кристаллов маны. Архимаги, увидев, что я победил и относительно здоров, уже спешили мне навстречу. «Невероятно!» — еще издалека закричал архимаг Арвалин. Впоследствии я узнал, что данный чародей — один из лучших боевых архимагов мира Гекида. «Вы убили демона-воина. До сих пор считалось, что они бессмертны». Архимаг Аркана был более сдержан в своих эмоциях, но тоже был счастлив, поздравляя меня с грандиозной победой. Заткнулись. Тяжелые ранения, чудовищные траты маны и смерть двух копий опустили мое настроение ниже уровня моря, отчего мой скверный характер проявился особенно остро. Готовьте щиты. Маги, словно испуганные дети, замолчали и, переглянувшись, стали поспешно сплетать щиты. Интересно, Майк выжил, хотя этот скользкий тип везде вывернется. Мудрить маги не стали, подняв еще один холм и прикрывшись сверху прозрачно-серебристым куполом. Тем временем мои копии нанесли первый счетверенный удар, после этого, перенеся фокус на другой конец города крепости, повторили, потом еще раз и еще. Прятаться под щитами пришлось несколько минут, пока с неба не перестали сыпаться обломки, а ударная волна, несущая раскаленный воздух, не прошла над нашими головами. Что-то я разнервничался. Похоже, остаткам армии пиздец. Об армии я переживал зря, легионные маги смогли прикрыть ее. Майкалва тоже выжил, что, впрочем, меня не удивило. После битвы с демоном я неожиданно близко сошелся с архимагом Арвалином, который, в отличие от сноба Аркана, оказался простым мужиком. «Я теперь твой должник, ты мне жизнь спас», — произнес архимага во время небольшой пьянки, организованной тем же вечером. «Как и этот старый дурак», — кивнул Арвалин на пьяненького Аркана. «Только он слишком гордый, чтобы признать это вслух, но ты не думай, для него слово «честь» не пустой звук». Махнув здоровой рукой, левая еще не отросла и была размером с ручку десятилетнего ребенка, ответил: «Свои люди, сочтемся». Насчет последней твердыни было решено, что я вернусь через месяц и завершу контракт. На этом я откланялся и, прихватив своих двойников, отбыл на землю, через тщательно подобранный контракт. Давно обещанные характеристики главгера. Читать не обязательно, это долго и нудно, тут только для любителей поискать нестыковки и прочих докопателей. Бер. Тихонов Сергей Павлович. Титул: первый чемпион земли. Прозвище: Уари. Красный Скоробей. Нагикида. Разрушитель. Системный рейтинг: 1628. Статус игрока: красный. Множитель опыта: 5. Множитель единиц развития: 3. Уровень: 23. 030500 плюс 1500 за уровень. Запас оп. Личный счет: 14500 оп. Групповой счет основной группы: 0 оп. Групповой счет группы Ариэль: 0 оп. Ер 7. Интеллект: 16-20. Здоровье: 18-20. Сила: 20-20. Ловкость: 20-20. Выносливость: 15-20. Регенерация: 20-20. Восприятие: 20-20. Достижение: скрыто от ГГ. Первый чемпион земли: плюс 11% к регену, плюс 11% к выпадению системных предметов, плюс 11% к выпадению навыков, плюс 11% к выпадению умений, плюс 22% к скорости развития умений, навыков, сопротивлений, магического дара. Все это нелинейно растет по мере набора уровней и системного рейтинга. Навыки: 1. Навык: владение одноручной секирой. Ранг масштабируемый: 34 уровень. Прогресс: 0%. До 35 уровня: 26500 плюс 2000 за уровень. Оп. На 15 ур. Появляется умение: быстрый удар 1 ур. 100 оп плюс 100 за уровень. Умение: быстрый удар 30 уровень. Ускорение удара 550%. Откат 30 мин. Ускоряет удар на 10% за уровень. На 15 ур. Варианты развития быстрого удара: 1. Ускорение удара 20%. Выбран ГГ. 2. Усиление пробоя 20%. На 30 ур. Плюс 100% к ускорению удара минус 10 мин к откату. Для быстрого удара 30 ур максимум. На 30 уровне. Умение взрывная атака. 30 ур. В точке попадания происходит узконаправленный взрыв. 60 грамм в тротиловом эквиваленте. Откат 20 мин. На 15 ур. Варианты развития. 1. Плюс 2 грамма за уровень выбор ГГ. 2. Горение. Плюс 5 сек за уровень. На 30 ур. 1. Плюс 3 грамма мощности в тротиловом эквиваленте выбор ГГ. 2. 10 минут к откату. 30 ур для взрывной атаки максимум. На 45 ур. Умение двойное рассечение. Не достигнуто. 1. Нанесенная рана увеличивается вдвое, плюс 1% к размеру раны за уровень. 2. Усиленное кровотечение, плюс 1% к усилению кровотечения, на 60 уровне. 1. 2. Навык. Метание ножей 10 уровень. Максур 10. 3. Навык. Копейный бой. 20 уровень. Ранг. Необычный. На 10 уровне. Появляется. Умение копейный пробой. 1 ур. Всего 10 ур. Максур 20. 4. Навык. Лучник. 4 уровень. Ранг необычный. D5 ур 550 оп. 5. Навык. Владение щитом. 10 уровень. 10 ур максимальный. 6. Навык. Метание дротиков. 10 уровень. Эпический ранг. Плюс 41% к скорости полета дротика. Плюс 38% к пробивной силе дротика. 12 ур. 4000 оп. Плюс 500 оп за ур. Плюс 3% к скорости полета дротика за уровень. Плюс 3% к пробивной силе дротика за уровень. На 10 уровне. Открывается ветка развития навыка. 1. Плюс 5% к пробивной силе выбор ГГ. 2. Плюс 5% к останавливающей силе. 3. Плюс 5% к скорости полета. 5 слотов в запасе. Плюс 3 слота. Умение. 1. Бросок токоли. 50 уровень. Позволяет мгновенно переместиться в любую сторону на 230 плюс 5 метров за выбор 2 го варианта. Откат 1 минута, минус 29 минут, за выбор 1 го варианта, на 30 уровне, до 51 уровня 23 тысячи плюс 1 тысяча оп за уровень, выбор на 10 уровне, 1, минус 1 минута отката за уровень, 2. Плюс 5 метров за уровень выбран 2 и краткий вариант. Здесь синергия с системной тактической мини-картой, можно перемещаться ориентируясь по карте. 30 уровень. 1. Минус 1 минута ГГ выбирает первый вариант. Отката за уровень. 40 ур. 1. Плюс 10 метров за уровень без права выбора. На 50 уровне. 1. Огибание препятствий без права выбора. 2. Умение. Каменная шкура 30 уровень максимальный. Плюс 10% усиления шкуры за уровень. 41 мин время использования. 10 минут использования на 30 мин отката. На 10 уровне варианты развития. 1. Сократить время отката. 2. Сопротивление магическим атакам. 3. Увеличить время использования. Плюс 2 минуты. За уровень. ГГ выбрал третий вариант. 3. Умение. Рассекающий удар Шуашучиншинг. 10 уровень. Усиление рассекающего удара на 100%. Откат 1 минута. 10 ур. Максимальный. 4. Пассивное умение. Ускоренное заживление. 10 уровень. Плюс 10% за уровень к естественной регенерации. Максимальный уровень. 5. Умение. Хуайугаки 3 уровень змеиное ускорение. 4 ур 400 оп. Умение ускоряет движение. Мало подходит человеку. ГГ использует для ускорения отдельных движений. Вроде ударов. При неосторожном использовании может травмировать. 6. Пассивное умение. Несокрушимые кости. 3 ур. Усиливает прочность костей, связок и сухожилий в геометрической прогрессии. Каждый следующий уровень вдвое сильнее предыдущего. 4 ур 2000 оп. И т.д. в геометрической прогрессии. Увеличивает вес скелет. 7. Умение мимикрия. 10 ур. 15 мин использования. Откат 1 час. На 10-м. Выбор. 1. Увеличение времени. Плюс 5 мин выбор ГГ. 2. Сокращение отката минус 5 мин. 10 ур максимальный. 8. Пассивное умение. Сумеречное зрение. 5 ур. Каждый следующий улучшает способность видеть в темноте на 10%. 6 ур 600 оп плюс 100 за уровень. Умение включается и выключается по желанию. Есть противопоказания. Не включать при солнечной погоде. 9. Умение. Умение. Касание канги. 1 ур макс уровень. Создает микровзрыв внутри объекта касания. 1 час откат не действует. На бестелесых, противников или противников с сопротивлением умению. 10. Умение. Воскрешение макс уровень. Воскрешает игрока в случае его смерти. В заранее выбранной точке или на месте гибели можно себя, а можно и кого-нибудь другого. Нюансы. В случае невыбранной точки воскрешения, можно воспользоваться точкой выхода. Для другого игрока пользователь сам выбирает точку возрождения. Откат 1 год у ГГ есть фиал, который сбрасывает все откаты на умениях. 11 умения. Шаг на Пиуса. 30 ур. 30 шагов или 24 метров. Позволяет телепортироваться плюс 1 шаг за уровень. Откат 9 мин. На 10 уровне варианты развития. 1. Минус 1 минута отката за уровень выбран 1 и краткая вариант. 2. 2 шага к дальности прыжка за уровень. 20 ур варианты. 1. Автоматическое сдвигание. Сдвигает пользователя на свободное место, если на месте выхода находится препятствие выбран. 2. Плюс 3 шага за уровень. 30 ур. Макс ур. Синергия с мини-картой. 12. Умение. Мироход. Макс ур. Откат 30 суток. Позволяет путешествовать между мирами. Нужны координаты. 13. Пассивное умение тепловое зрение. 10 уровень. 20 метров дальности. Плюс 1 метр за уровень. 11 ур. 4000 оп. Плюс 150 за уровень. На 10 появятся варианты. 1. Плюс 2 метра за уровень. 2. Детализация изображения. 3. Режим холодного зрения. Видеть объекты с более низкой температурой, чем окружающая среда, выбран ГГ. 14. Пассивное умение. Стабилизация пространства. 2 ур. Укрепляет пространство в радиусе 1 метра вокруг героя на 1 уровне. Делает невозможным любые манипуляции пространством. 2 ур. Плюс 2 метра и т.д. 2 ур 200 оп. Плюс 200 оп за уровень. На 10-м. Откроется ветка развития умения. 15. Пассивное умение. Тактическая мини-карта. 10 ур. 1000 метровый радиус. На 10 ур. Варианты развития без права выбора. 1. Идентификация. Теперь все отмеченные системой будут распознаваться по именам. Требуется восприятие 20. На 20 ур не достигнуто. Идентификация 2 ур. Распознавание несистемных объектов. Добавится информации по системным объектам, вроде уровня, умения и т.д. Восприятие 30. На 30 ур. Идентификация 3 ур. Возможность подслушивать и подглядывать за объектами, как системными, так и внесистемными. Восприятие 40. Союзники были помечены зеленым цветом, нейтралы белым, враги были красными, а трупы серыми. 11 ур. 1100 м. 11000 оп. 16. Умение. Wind from behind. 40 уровня максимальный уровень. Ускорение 520%. Время. 150 сек. Откат. 1 час. Ускоряет пользователя на 1 ур. На 10 сек. На 10%. Откат 1 час. 41 ур. 9500 оп. Плюс 500 за уровень. Ускорение. Плюс 10% за уровень считается от первоначальной скорости. 10 сек. Плюс 1 сек за уровень. На 10 ур. Ветка развития. 1. Сокращение время отката. 1 минута за уровень. 2. Время ускорения плюс 3 сек за уровень. 3. Ускорение плюс 15% за уровень, выбрано ГГ. На 20 ур. 1. Ускорение плюс 20% за уровень считается от первоначальной скорости. 2. Сокращение время отката на 2 мин за уровень. 3. Время ускорения плюс 5 сек за уровень. Выбрано ГГ. На 30 ур. 1. Ускорение 25% за уровень считается от первоначальной скорости. 2. Сокращение время отката на 3 мин за уровень. 3. Время ускорения плюс 7 сек за уровень. Выбрано ГГ. 17. Умение. Подводное дыхание 1 ур. Максимальный уровень. Позволяет дышать под водой неограниченно долго. 18. Умение. Призрачное мерцание. 20 уровень. Время. 40 сек. Плюс 1 сек за уровень. Откат 1 час. 21 ур. 8500 оп. Плюс 500 за уровень. На 10 ур. Ветка развития. 1. Время действия призрака плюс 2 сек за уровень, выбрано ГГ. 2. Минус 2 мин отката за уровень. На 20 ур. 1. Время действия призрака плюс 3 сек за уровень, выбрак ГГ. 2. Минус 3 мин отката за уровень. Делает пользователя неуязвимым для любых проявлений тварного мира. 8 свободных слотов. Средний магический дар 4 уровень. Емкость дара 433 ед. Здесь показан рост вместе с тренировками. Системный буст. Ускорение развития магического дара 100%. Генерация маны. 5 ед в минуту. Каждые плюс 100 ед маны. Это новый уровень. На 5 уровне маг-дар становится средним. Дальше каждые 200 ед. Уровень. Д5. После каждые 500 ед. Это уже большой магический дар. 5 уровней. Потом 5000 йет, 5 уровней, это уже великий магический дар, заклинание, один прах Зукрайна, 10 уровень, максимальный уровень, скорость, 1000 мс, дальность, 225 метров, 22 маны, изменения, только повышение убойности, 2 цепная молния, З6 уровень, максимальный уровень, 11 целей на ветке, дальность 350 метров, 6 веток, мана 94, с 6 ур становится цепной молнией, с 12 ур, молния начинает ветвиться, каждая такая ветка поражает 11 целей, каждые 6 уровней добавляется ветка, 36 уровень последний, добавляется еще одна ветка, увеличивается поражающая сила и дальность, 3 некроз, 2 уровень, 5 метров дальность, скорость разложения 1 г в секунду, 3 ур, 250, скорость разложения 2 гр плоти в секунду, 4, магический навык, разделение на автономные организмы, 50 уровень, ранг, легендарный, 51 ур, 72 тысячи оп, каждый следующий плюс 2000 оп, затраты маны, на одну копию, 10 йет, ускорение разделения, плюс 1 сёк за уровень, ускорение слияния плюс 1 сёк за ур, в случае гибели копии, характеристики проседают на 10% на 2 недели, 2 ур, позволяет разделиться на 2 копии, 3 на 3 и т.д., на 10 ур открывается ветка вариантов развития, 1, плюс 1 копия за уровень с проседанием характеристик на 7%, 2, разделение копий на третичные копии, возможности разделенной копии падают на 10%, в случае гибели третичной копии, оригинал не проседает в характеристиках, откат бьет по разделившейся копии. В случае, если родительской копии уже нет, откат аннулируется. Выбран ГГ. 3. Сокращение потерь в характеристиках при разделении на 1% за уровень. Усиление копий при разделении на 1% за уровень. На 20 ур. 1. Деление третичных копий на четвертичных. Ослабление третичной копии на 10% при разделении. Выбран ГГ. 2. Сокращение потерь в характеристиках при разделении на 1% за уровень. Усиление вторичных копий при разделении на 1% за уровень. На 30 уровне. 1. Самостоятельное развитие магического дара вторичными копиями при слиянии, достигнутый прогресс передается пользователю. Выбрано ГГ. 2. Сокращение ослабления оригинала до 5% при разделении. На 40 ур. 1. Деление четвертичных копий на пятеричных. С ослаблением на 10% разделившихся копий. 2. Сокращение потерь в характеристиках при разделении вторичных копий на 1% за уровень, всего 10 уровней. Выбрано ГГ. Теперь нет 10% штрафа у вторичных копий. На 50 ур. 1. Деление четверичных копий на пятеричных с потерей характеристик 10%. 2. Сокращение потерь в характеристиках при разделении вторичных копий на третичных на 1% за уровень, всего 10 уровней. Выбрано ГГ. На 60 ур не достигнуто. 1. Деление четверичных копий на пятеричных с потерей характеристик 10%. 2. Сокращение потерь в характеристиках при разделении вторичных копий на третичных на 1% за уровень, всего 10 уровней. Происходит синергия с умением, возрождение или второй жизнью. Теперь это умение становится доступно всем копиям ГГ. Всего 100 уровней. 5. Выдох ледяного дракона. 30 ур. От 43 до бесконечности йетманы. Дальность 40 метров. Температура 370-380 градусов по Цельсию. Создает поток холода. Размер, дальность и температура зависит от уровня. На первом уровне. Дальность 10 метров. Температура 70-80 градусов по Цельсию. По мере роста уровней повышается дальность и понижается температура. Может быть опасно для пользователя. Плюс 1 метр за уровень. Минус 10 градусов по Цельсию за уровень. 31 ур. 4300 оп. Плюс 300 за ур. 6. Заклинание универсальный щит Арима. 10 ур. Создание щита вокруг мага, защищающий практически от всего. 11 ур. 1100. И т.д. Цена. Потребляет ману. В зависимости от получаемого урона, каждый следующий уровень незначительно экономит ману. 7. Высшие заклинания. Поцелуй солнца. 1 ступень. Расстояние поражения. До 100 метров. В области 5 квадратных метров мгновенно. Создает сверхвысокую температуру. 35 йетманы. 2 ступень. Расстояние поражения. До километра. В области 50 квадратных метров мгновенно создает сверхвысокую температуру. 60 йетманы. 3 ступень. Расстояние поражения. До 100 километров. В области 300 метров мгновенно создает сверхвысокую температуру. 500 етманы, 4 ступень. Расстояние поражения не ограничено. В области 5 квадратных километров мгновенно создает сверхвысокую температуру. 5000 етманы, до бесконечности. С ростом уровней растет и температура. Может быть опасно для пользователя. 8. Заклиние. Кислотный выплеск. 30 ур. Создает на один уровне 1 литр горючей кислоты. Дальность 100 метров. Скорость 200 метров в секунду. Мана 160 ет. Объем 40 литров. Плюс 3 метра за уровень. Плюс 5 метров в секунду за уровень. Плюс 1 литр кислоты за уровень. На 10 уране. 1. Повышение кислотности 10%. Выбор ГГ. 2. Повышение температуры горения 10%. Самовоспламеняется при контакте с кислородом с небольшой задержкой. 3. Увеличение объема выплеска на 1 литр за уровень на 20 ур. 1. Ядовитые испарения. 2. Повышение кислотности 20% за ур. Выбор ГГ. Это значит, что теперь кислотность будет повышаться на 30%. 3. Повышение температуры горения на 20% за ур. На 30 ур. Плюс 100% увеличение объема выплеска. 30 ур максимальный. 9. Высшие заклинания. Ветер. 5 ур. Управление воздушной стихией. Мощность и объем контролируемого воздуха ограничен уровнем. 2 ур. 1000. Оп. Мана. От 5 ед до 100. Увеличение мощности и объема контролируемого воздуха 300% минус 500%. Мана. 25 ед до 250 ед. 3 ур. 2000. Оп. Увеличение мощности и объема контролируемого воздуха 600% минус 900%. 4 ур. Плюс 1000. 1300%. 3000 оп. 5 ур. Плюс 1400. 1700%. 4000 оп. 10. Заклинание гравитационные искажения. 1 ур. Позволяет узко управлять гравитацией. 11. Брахиам Эминда. 1 ур. В течение 10 минут собирает несложные переломы и за 2 часа сращивает кости. Мана. 5 ед. 2 ур. Мана 7 ед. 100 оп. 9 минут на сборку перелома уже может чуть более сложные, и час 50 минут на срастание, и т.д. Максимальный уровень 10. 12. Заклинание. Вересит веник Юнгсет. 1 ур. Мгновенно проращивает от 1 до 50 управляемых лиан. Мана. 5 до 50. 2 ур. 500 оп. Лианы от 50 до 200. Мана. 50 до 200. И т.д. С каждым уровнем лианы становятся сильнее и больше. На 10 появляются шипы. На 20 возможность выкачивать кровь из жертв. На 30. Впрыскивать яд. 40. Парализатор. 50. Появляется антимонический эффект. Максимальный уровень 50. 13. Заклинание. Рассвет. 1 ур. Ускоряет рост злаковых культур на 10 за уровень. Охват 2 гектара. 2 ур. 1000 оп. Мана. 50 ед. Ускорение роста 20%. Площадь. 4 га. На 9 повышается урожайность 100%. На 20 ур. На 200%. На 30 ур на 300%. На 40 ур, на 400%, на 50 ур, на 500%, максимальный 50 уровень, 14, заклинание, иссушение, 10 ур, вытягивает жизнь с территории 1000 метров, мана, 500, плюс 50 ед за уровень, сильные существа могут долго сопротивляться или вообще избежать эффекта иссушения, 11 ур, 11 тысяч оп, плюс 1000 за уровень, на 10 ур, появится ветка развития. 1. Сократить расход маны. Минус 10%. 2. Повысить площадь поражения. Плюс 10%. 3. Повысить скорость иссушения. Плюс 10%. Выбран ГГ. 20 ур. То же самое, но на 20%. 30 ур. На 30%. 15. Высшие заклинания исцеления и хмелке. 30 ур. 31 ур. 100 тысяч оп. Плюс 5000 за уровень, мана, от 1150 до 1750 ед, усиление исцеляющего эффекта 3% за уровень, возможность воздействовать на определенный участок тела, не распыляясь на весь организм, серьезно экономит ману, на 10 ур, появляется омолаживающий эффект, 1% за ур, на 10% усиливается исцеляющий эффект, появляется возможность отращивать утерянные конечности, исправлять врожденные патологии. 10 ур. Ветка развития. 1. Уменьшение расхода маны на 5% за уровень. Выбран ГГ. 2. Усиливается омолаживающий эффект, на 3% за уровень. На 20-м исцеляющий эффект усиливается на 10%. Ветка развития. 1. Уменьшение расхода маны на 10% за уровень выбран ГГ. 2. Усиливается омолаживающий эффект на 5% за уровень. 30 ур. Исцеляющий эффект плюс 10%. 1. Уменьшение расхода маны 15% за уровень. 2. Усиление омолаживающего эффекта на 7%. 3. Оживление мертвых при условии не более 3 минут после смерти и наличии всех органов. При наборе уровней время с момента смерти увеличивается, а наличие органов становится необязательным, выбран ГГ. 40 ур. Плюс 10% исцеляющий эффект. 1. Уменьшение расхода маны на 20%. 2. Массовое оживление мертвых, при условии, что прошло не более 30 минут после смерти. Наличие неповрежденного мозга обязательно, не больше 10 за раз. 16. Заклинание. Копье мрака. 4 ур. Дальность. До 3 км. Мана. 5-9 ед. Мощность. 12-14 кдж. 5 ур. 1500 оп. Плюс 300 за уровень. Плюс 50 метров дальности за уровень. Плюс 2-3 кдж за уровень. На 10 уровне. Ветка развития. 1. Взрывной эффект. Плюс 10 кдж. 2. Скорость полета плюс 10 метров всек за уровень. 3. Самонаведение. На 20 ур. 1. Сопротивление. Сопротивление огню. 10 ур. Прогресс. 1%. За 1%. Сопротивление электричеству. 9 ур. 0%. 1% 900. Сопротивление холоду. 9 ур. 0%. 1% 900. Сопротивление радиоактивному излучению. 8 ур. Прогресс 0%. 1% 800 оп. Сопротивление повреждению кожных покровов. 10 ур. Прогресс 0%. 1%. 10 ур. Максимальный. Сопротивление ментальному давлению. 10 уровень. Прогресс 0%. За 1%. 10 ур. Максимальный. Профессии. Сапожник. 3 уровень. 1500 оп. До 4 ур. Питомец мертв. Дух Суамари. Хозяин Бер. 14 уровень. 3452. 15500 плюс 1500 за уровень. Ер 0. Интеллект. 7-10. Восприятие. 16-30. Умение. Бестелесность 10-10. Врожденное. Навык. Мощный укус 23-30. Врожденное. Место расположения питомца. Оружейный слот. Мировой чат. Топ-лист. Здесь список всех игроков с земли, по уровню силы. Но его я не стал писать. Инвентарь. 7-5 метра. Глава 6. Мое возвращение на базу шокировало встречающих. Возможно, в этом была виновата моя тонкая детская ручонка, торчащая из плеча. А может, очередные убитые сверхдорогие доспехи. Кивком поприветствовав знакомых, не останавливаясь и не отвечая на посыпавшиеся со всех сторон вопросы, последовал в лабораторный комплекс к профессору. Туда же мысленной командой вызвал свою рабыню-швею с новым комплектом системной одежды. Я уже знал, что она снова повысила уровень профессии, и ее творения стали чуточку лучше, впрочем, как и у рабыни-кузнеца. В лаборатории меня уже ждал десяток четвертичных двойников, что ухаживали за дракончиком и одновременно служили хранилищем купленных на Гекида кристаллов маны. Хотя мой друг, как и еще пара больших начальников, настаивали на каких-то своих вариантах хранения. Кстати, именно тогда у меня была первая размолвка с президентом. Я понимал, что ему до ужаса хотелось контролировать хоть что-то, но не доверяя его своре, у которой хватит ума начать торговать кристаллами маны, отказал в резкой форме, хотя он и клялся, что сможет все сохранить. Разгрузив участников битвы с демоном, быстро поглотил их. Есть еще 2 магических дара. Теперь у нас будет 16 магов. Кстати, я вроде бы делал кладовщику запрос на имена магов, а он мне почему-то не ответил. Надо будет ему напомнить. Кроме 2 малых магических даров, я получил еще и несколько навыков, связанных с холодным оружием, но ничего примечательного. Также нашлось и 1 защитное умение, но тоже довольно слабое. ХММ, 210 тысяч оп, как-то маловато. Похоже, длинноухие были готовы к такому исходу и эвакуировали из Твердыникова, только возможно. Пока мои копии, в инвентарях которых я хранил вторую часть портала, ехали из загородного дома на базу, я решил, что самое время распределить оп. Первым делом подниму несколько уровней, потом разделение, следующим умение ускорения и призрачное мерцание. Сегодня эти умения спасли мне жизнь, думаю, и в будущем пригодятся не раз. На 40-м уровне разделения система предложила выбор из 2 вариантов: заставивший меня задуматься. 1. Деление четвертичных копий на пятеричных, с ослаблением на 10% разделившихся копий. 2. Сокращение потерь в характеристиках при разделении вторичных копий на 1% за уровень всего 10 уровней. После недолгих раздумий выбрал второй вариант, пора было что-то делать с копиями, что слабели по мере удаления от оригинала. И если четвертичные уже были практически карликами, да и как маги, могли что-то стоящее продемонстрировать, только с накопителями или кристаллами маны, то пятое поколение будет жалкой пародией на меня, хотя их полезность, я признавал и в будущем обязательно собирался взять вариант с пятеричными копиями. Зато теперь мои вторичные копии ни в чем не будут мне уступать. Кстати, несколько экспериментов, проведенных совместно с профессором Иволгиным, выявили незадокументированную особенность. Теперь третичные копии были равны по силам и размерам прошлым вторичным, то есть уступая на те же 10%, но уже мне. То же касалось и четвертичных двойников, но уже в отношении третичных. Очень даже неплохо, в раз усилил свою маленькую армию на 10%. Еще один весомый плюс. Теперь они не будут выглядеть как армия карликов. Войдя в азарт, продолжил вбрасывать сотни тысяч оп в разделение. 50-й уровень умения не принес ничего нового, точнее будет сказать, что ветка развития умения была почти точной копией, что и на 40-м. 1. Деление четверичных копий на пятеричных с потерей характеристик 10%. 2. Сокращение потерь в характеристиках при разделении вторичных копий на третичных на 1% за уровень всего 10 уровней. Если ничего не изменится в ветках развития разделения, то в будущем я могу иметь сотню первых чемпионов. Я бы сказал, очень привлекательно. Следуя только что придуманной стратегии, опять выбрал второй вариант. Очень хотелось сразу же подняться до 60 уровня, но очков опыта уже не хватало, да и другие умения требовали развития. Следующим на очереди было умение Wind from Behind, или как я его назвал, ускорение. На 30 уровне в ветке развития мне выпало 3 стандартных варианта. 1. Ускорение 25% за уровень считается от первоначальной скорости. 2. Сокращение время отката на 3 мин за уровень. 3. Время ускорения плюс 7 сек за уровень. Я очень хорошо помнил, как в схватке с демоном мне не хватило времени в умении, что едва не стоило мне жизни, благо к тому времени тварь уже выдохлась и не применяла свою убийственную магию, поэтому не раздумывая выбрал третий пункт. Этого мало, нужно еще. Руководствуясь этой мыслью, продолжил поднимать ускорение. 40-й уровень оказался конечным и ничего нового не принес. Жаль, конечно, но и так неплохо. С этим умением я могу ускориться более чем в 5 раз, правда всего на 2,5 минуты, но думаю, в бою за это время я смогу натворить немало дел. Последним из умений усиливал призрачное мерцание, его поднял до 20 уровня, просто добавив время к состоянию неуязвимости. На остатки оп, подтянул ряд заклинаний как боевой направленности, так и не очень. В конце вспомнил про свой первый навык владения одноручной секирой и поднял его на несколько уровней. Наверное, зря я его использую так редко, вон уже сколько умений открыто в рамках его развития. Нужно будет почаще применять этот навык, теперь-то он стал намного эффективнее. Закончив тратить очки опыта, вложил 1 ер в интеллект и 1 в силу. Интеллект 16-20, сила 20-20. Легкая головная боль и ломота в мышцах была мной проигнорированы. Остальные в течение нескольких дней переведу. Закончив разбираться с собственным усилением, вспомнил, что у меня зря болтаются 2 магических дара, несколько навыков и умения. Надо бы кладовщика навестить. И кстати, что-то он мне до сих пор не ответил по поводу магов, а ведь я уже второй раз задаю ему этот вопрос. Что-то у меня нехорошее предчувствие появилось. Быстро отыскав игрока-инвалида на мини-карте, пошел навестить его лично, раз уж он по какой-то причине не хотел мне отвечать через системный чат. Игрок находился в одном из сейфовых хранилищ базы, причем зачем-то заперся изнутри, а когда я стал барабанить в стальную плиту, что заменяла здесь дверь, сделал вид, что его там нет. Что, бля, за игры? Нахмурился я, а мое предчувствие с нехорошего усилилось до дурного. Телепортом проскочил сквозь двери, постепенно наливаясь раздражением, быстро прошел вдоль рядов стальных стеллажей и за поворотом нашел прячущегося игрока. Тот был бледен и выглядел испуганным. Увидев меня, почему-то побледнел еще сильнее и так испугался, что на лбу выступила испарина. «Мне нужна имена всех игроков, которым ты передал магические дары. Мой простой вопрос чуть не довел кладовщика до обморока, и вместо того, чтобы просто перечислить игроков, он стал что-то бормотать, что ему приказали. Имена, уже едва сдерживая злость, прорычал я сквозь зубы. Мои дурные предчувствия меня не обманули. Оказывается, кладовщик с несколькими высокопоставленными товарищами торговал с таким трудом добываемыми игроками системными предметами, умениями, навыками и, что самое печально, магическими дарами. Точнее, успел продать два из них. Были у него и покровители в ФСБ, что находили ему клиентов и прикрывали от проверок. Причем, как выяснилось, сам игрок в этой схеме был мелкой шестеркой и с продаж получал копейки, по крайней мере за малые магические дары он получил только 100 тысяч долларов. Что примечательно, продал он их американцам. Кто бы сомневался. Подавив желание удавить ублюдка на месте, просто покачал головой. А ведь он был одним из первых в очереди на исцеление. Несколько минут я маятником ходил по хранилищу, заставляя всякий раз вздрагивать игрока, когда оказывался слишком близко. Наконец-то, успокоившись, достал служебный телефон и позвонил генералу Йенсонсу. Очень надеюсь, что он не в доле. Быстро в двух словах обрисовал ему ситуацию, не стал скрывать, что кражи покрывает заместитель директора ФСБ, его прямой начальник. После разговора с генералом пришел черед звонка другу. Друг отреагировал более эмоционально и пообещал строго наказать всех причастных. Я уже придумал им наказание. Невежливо перебил я президента. Игрока в штрафбат, пожизненно. А генерала-предателя показательно расстрелять. Они будут наказаны в рамках закона Российской Федерации. Едва подавленное бешенство, дыша огнем, снова стало поднимать свою драконью голову. Вынужден вас огорчить, но в таком случае никто из правительства Российской Федерации чиновников не пройдет через портал, пока я не увижу головы виновных. Все, Рубикон пройден. Я в открытую противопоставил себя президенту и всему правительству, дав ему понять, что мне плевать на его власть. Несколько долгих секунд в трубке молчали. Я обдумаю ваши слова и дам свой ответ позже. Несмотря на спокойный голос, прозвучало угрожающе. Пока я вел переговоры с президентом, к хранилищу подошли несколько игроков, в том числе и Моргана, и, открыв дверь спецключом, арестовали кладовщика. Правда, сначала вытрясли из него все гасимущество. Процесс пришлось контролировать мне лично, так как выше его по статусу среди игроков никого не было. Что примечательно, все нематериальное имущество забрало Моргана. В начавшемся следствии я участия не принимал, так как приехали мои двойники, что привезли вторую часть портала, и я пошел организовывать переход в новый мир, одновременно продолжая отращивать руку. Интерлюдия. Мир Гекида. Королевство Харуар. Резиденция короля. В рабочем кабинете властителя сильнейшего королевства Гекида собрались четверо человек. Трое из них были известны как сильнейшие боевые маги мира, а четвертый, грузный мужчина с обрюзгшим лицом в вызывающей роскошной одежде, был королем. Повернувшись всем телом к архимагу Арвалину, король мгновение в упор разглядывал невозмутимого чародея. «Что значит, вы отказываетесь в этом участвовать?» Едва сдерживая гнев, переспросил король. «Я не могу пойти против своей чести. Архимаг Тихонов спас мне жизнь», — твердо ответил маг, смотря в глаза монарху. Не стесняясь в выражениях, король выругался и перевел взгляд на оставшихся двоих архимагов. «Ну а вас какие причины прятаться в кустах?» Оба мага нахмурились. Они не были подданными короля Хуруара, но из давних союзнических договоров им пришлось молча проглотить оскорбление. «Ваше Величество», — подчеркнуто вежливо начал седой архимаг, — «в договоре между нашими королевствами четко сказано, что в устранении наемника участвуют архимаги трех королевств. А теперь вы предлагаете сделать нам работу за вас. Естественно, мы отказываемся выполнять договор, который вы нарушили первыми». Король с силой сжал челюсти, чтобы не обложить матом архимагов и не испортить с ними отношения окончательно. «Я вас услышал и решу эту проблему с вашими королями. А теперь все свободны». Бросив на прощание злобный взгляд на своего архимага, король отвернулся. «Придется обращаться к теневой гильдии, но боюсь, в этом деле даже они не смогут гарантировать результат. Уму непостижимо, этот наемник прикончил демона-воина. Пора своими глазами взглянуть на новый мир». Едва я отправил сообщение с приглашением в группу игроку со странным именем Манки Д. Луффи, одному из тех инвалидов, что был отправлен в новый мир для подготовки места для принятия первых переселенцев, как система выдала мне целый ворох сообщений. Убит демон-воин. КХ-1 ТСРМ-3 Ангн. 3750 оп. Долго же система оценивала мертвую тварь. Награда. Усиление магического дара. 207 ед. Аво. Солидно. Свернутое пространство 5 метров. Удалено, в связи с имеющимся системным аналогом. Расширение инвентаря на 5 метров. Умение. Халкси 3 уровень. Только для демонических рас. Интеграция смертельно опасна. Пассивное умение. 4 уровень. Демонические эманации. Удалено в связи с невозможностью интеграции в тело и психоматрицу носителя. Только для демонических рас. Замена. Пассивное умение. 4 уровень. Испарение вайхи. Изучение умений. Я решил отложить на потом, так как времени уже не осталось, а награды за демона были еще не все просмотрены. Заклинание копье мрака. 1 уровень. ХММ. Что-то я не помню, чтобы демон какими-нибудь копьями кидался или это подгон чисто от системы. Торопливо открыл справку и убедился, что заклинание полностью соответствует своему названию. Спел формировал неизвестно из чего, нечто отдаленно похожее на огромную черную сосульку, с которой стекала легкая дымка обещанного мрака. После чего направление для заклинания нужно было задавать рукой, бросая его как обычное копье, причем силу в бросок можно было не вкладывать вообще. Копье самостоятельно, в одно мгновение разгонялось до скорости пули и легко могло преодолеть за секунду пару километров, причем уже на первом уровне пробивало сосны в обхват толщиной. Очень полезное приобретение и, что немаловажно, экономное в плане маны, однозначно в активный лист. Едва я закрыл справку, как от Луффи пришел ответ, что он готов, но в связи с существенным расширением моего инвентаря, пришлось написать ему, что операция откладывается на 12 часов. После чего пришлось звонить в недавно созданную службу обеспечения, которая занималась накоплением и выдачей ресурсов для переброски в новый мир, пока они в спешке готовили почти 1000 тонн разнообразного груза. А это инструменты, солнечные батареи, семена, удобрения, горюче-смазочные материалы, специально разработанные в Челябинске микротрактора модульной сборки и еще сотни вещей, без которых освоение дикого мира может превратиться в квест на выживание. Естественно, мне пришлось пересоздать 50 копий, чтобы их инвентари вместили такой объем грузов. После чего еще пришлось пометаться по городу, собирая приготовленные ресурсы, и только 9 часов спустя, я с полусотней двойников был готов отправляться. Сообщением предупредив Луффи о начале операции, взял заранее приготовленный контракт и через секунду стоял в ночной степи, овиваемый приятным ветерком, несущим одуряющий запах травы. Где-то неподалеку сухо треснула молния, испортив своей чрезмерно яркой вспышкой ночное очарование степи. Блять, я чуть в штаны не наложил. Нервно выругался выдернутый контрактом Луффи, испуганный перемещением и вспышкой молнии. Бер, ты где? Голос игрока зазвучал испуганно. Ах да, он же не видит в темноте. Успокойся, контракт уже закрыт. Положив руку на плечо игрока, у которого, кстати, отсутствовала левая рука до самого локтя, слегка сжал, этот нехитрый жест его успокоил. Сейчас выберешь возвращение по своему маяку. Отклонив запрос системы о возвращении в родовую локацию, переадресовал его Луффи. Ага, появилось. Радостно воскликнул игрок. Мгновение спустя ночь сменилась ясным днем, заставив нас щуриться от солнечного света. А неплохо они устроились. Буквально в нескольких метрах перед нами возвышался частокол, собранный из бревен. Не обошлось и без бревенчатой вышки, на которой сидел игрок в камуфляже, вооруженный автоматом Калашникова. Чего вылупился, скажи, чтобы ворота открыли.